Ирина Пивоварова. Как я собирала грибы. Пошла я за грибами, корзинку потеряла. Пока ее искала, косынку потеряла. Пока ее искала, ленту потеряла. Пока ее искала, тапочка пропала. Чтобы мама не ругала, пойду искать сначала. Пока искала тапочку, нашла в траве косынку. Пока искала ленточку, нашла в траве корзинку. А вот и лента с тапочкой. А рядом три волнушки. Два беленьких, два рыжика и три больших свинушки. И мама не ругала.